Глава 13. Доверить Анну Витальевну и Алешу Иванку Воронцов не мог. Повез их в прутки сам. Об этом его просил и Родовский. Приторочил к седлу небогатые пожитки. Помог Анне Витальевне сесть на коня. Подал ей Алешу и повел Гнедова по знакомой тропе вдоль озера, в сторону восхода солнца. Карабин оставил на хуторе. С собой взял автомат Пелагеи. Через несколько минут следом за ним выехал и Иванок. Держа расстояние, он проследовал той же тропой, но, перебравшись через топь и оказавшись в лесу на другом берегу Вороны, постепенно начал отклоняться от маршрута, а вскоре остановился, спешился и залег в ельнике. Вечером, когда на окрестности сошли сумерки, поглотив дали, он вывел коня и лесом пошел назад, к хутору. Этот маневр они предприняли на случай, если за хутором установлено наблюдение. Родовский предупредил: Юнкерн — опытный разведчик, каждой операции готовится основательно, осторожен, предусмотрителен, умеет выжидать, обладает внутренней самодисциплиной. При этом умеет сохранять дисциплину в уверенной ему группе. И еще одно важное обстоятельство, сообщил Родовский во время их разговора в жилище монаха Нила. Возможно, здесь, в Красном лесу, в окрестностях аэродрома, Юнкерна удерживает не приказ немецкого командования, не боевая задача с целью диверсии, а еще и личные мотивы. Во время оккупации через его руки прошло много ценностей, рассказал Родовский. Так называемые антипартизанские мероприятия в основном сводились к прочесыванию окрестных деревень. Потом мы входили в населенные пункты. Вот тут и начиналось. Народ во взводах был разный. Попробуй удержи их от мародерства и прочего. А у Юнкерна было несколько человек из числа особо приближенных, которые специально занимались реквизиции ценных предметов. Путем опроса местных жителей выявляли зажиточных людей, а дальше уже по отработанному варианту. Чаще всего люди отдавали все, что имели добровольно. Юнкерн любил перед строем одаривать особо отличившихся во время очередной операции некоторыми предметами из реквизита, серебряными портсигарами, часами. Понимал, что громоздкие предметы багаж ненадежный. Однажды где-то в окрестностях Дорогобужа он разгромил партизанскую базу, захватил какого-то еврея с мешком золота и камешков, серьги, обручальные кольца, кулоны, цепочки. Ценности были собраны со всего района партизанами. Специально за ними прибыл на самолете человек из Москвы, тот самый еврей с нашивками комиссара. Люди снимали с себя и вытаскивали из тайников золото на строительство танков и самолетов. Так им сказали. Но комиссар на самолете не вылетел. Тоже что-то, видать, задумал. Потом партизанский район блокировали, рассекли на секторы и начали уничтожать. Прихватили и комиссара. Мешок забрали. Комиссара допросили с пристрастием. И на березу. Так вот, тот мешок с золотишком Юнкерн спрятал где-то здесь. Побоялся брать ценности во время отступления. На дорогах везде стояли посты. Жандармы проверяли каждую машину, каждую телегу, каждый мотоцикл. А теперь вернулся. Либо забрать, либо, скорее всего, перепрятать золото до лучших времен. Немцы отступают. Не удержатся, по всей вероятности, и в его родной Прибалтике. Лучшего места, чем этот хутор, не найти. Вот что меня пугает больше всего. Таким образом, существует два варианта событий. Первый. Юнкерн с группой кружит возле Шайковки с целью проникнуть в расположение аэродрома и заложить там взрывчатку. Второй. Юнкерн кружит возле хутора и озера. Тогда хутор в опасности. Надо уводить людей. Старики отсюда, как ты понимаешь, никуда не пойдут. К тому же здесь я. Это, я думаю, удерживает Юнкерна. Пока. Они не знают, где я, но понимают, что где-то здесь, с автоматом. Да еще появились вы. А как же Владимир Максимович? Неужто он тоже с ними? Думаю, что нет. С ним Юнкерн решит в последний момент, до визита на хутор, либо оставит его на аэродроме, мертвого или живого, либо ликвидирует сам. То же самое они сделают с немецким радистом. Немец тоже серьезная помеха. Быть может, посерьезней Турчина. С Турчиным намного проще. Погиб во время диверсионных мероприятий. А за немца спрос будет особый. Но и тут, я думаю, Юнкерн выкрутится. Слишком хорошая ставка на кону. Уберут и немца. Или подставят его под пулю. Затем явятся на хутор. Устроят тут резню. Спрячут мешок. Постройки, возможно, сожгут. Расчет прост и гениален одновременно. Формально, как бы привлечь к хутору внимание, будет проведено расследование. Но следователи и оперативники будут искать другое. Улики, следы преступления. А клад таким образом уйдет глубже. Юнкерн человек непростой. И теперь, вспоминая разговор с Радовским, Воронцов пытался найти какое-то свое решение, которое могло бы избавить от опасности всех их. Конечно, самый радикальный способ – уничтожение группы Юнкерна. Но у них мало сил, они почти ничего не знают о диверсантах. Где их лагерь, какое вооружение, на сколько суток имеют запас продовольствия. Но одна ниточка, которую Юнкерн, возможно, выронил из своих рук, все же маячила перед Воронцовым. Кличеня. Кличеня ходит в Андриенки. Маршрут его лежит вдоль Большака. А значит, он ходит и мимо прутков, если каждый раз не меняет маршрут. Вряд ли. Побоится мин. Тут ведь набросано везде. И немецкие, и наши. И сами они минируют дорогу. Наверняка пользуются одним маршрутом, чтобы не оставить свои кишки на какой-нибудь ольхе. Воронцов остановил Гнедова, прислушался к тишине леса. Анна Витальевна, мгновенно поняв его жест, прижала к груди спящего сына и тоже беспокойно оглянулась по сторонам. Лес жил своей жизнью, он подчинялся только осени, только ей. Даже война, время от времени вихрем проносившаяся над его чащами, березовыми рощами и овражистыми дубравами, не вносила в его жизнь ни хаоса, ни смятения. Рвались шальные снаряды. По растерянности или разгильдяйству артиллерийских расчетов и танковых экипажей, отклонившиеся от курса, падали подожженные истребителями противника или подбитые зенитными снарядами самолеты, забредали окруженцы и дезертиры обеих армий. Оставались срубленные верхушки деревьев, обломки искореженного металла, кровавые бинты под соснами, на подстилке из моха. Трупы, умерших от ран и замерзших, потерявших силы и надежду выбраться к людям, которые могли бы им помочь. Лес быстро справлялся с вторжениями в его вековой мир. Человеческая плоть вскоре становилась почвой. Корни деревьев и трав расщепляли ее на химические элементы, жадно поглощали, всасывали, оставляя на поверхности только клочки одежды, ремни и оружие. Но потом и это исчезало. Даже обломки сгоревших самолетов медленно погружались в землю. Их заваливало листвой, обметывало зеленым молодым мхом и дымчатым лишаем. И этот естественный камуфляж до поры до времени сглаживал следы вторжения и частичного разрушения здешнего порядка. Пока не приходил человек и не уносил железо и обшивку для своих нужд. Останки, ненужные человеку, были предоставлены времени. Воронцов умел понимать лес, его тишину и вздохи, шорохи деревьев и трав, голоса птиц и зверей. И потому сразу различил звуки шагов. Шел человек примерно в полусотни метров от них. Там в стороне была просека, та самая просека, которую рубили когда-то в первую военную зиму прутковцы, пробиваясь к озеру и спасаясь от казаков атамана Щербакова. Шедший наверняка знал дорогу и пользовался ею не впервые. Звуки шагов равномерные, как удары пульса. Значит, шедший не услышал их. Воронцов сделал знак Анне Витальевне. Она, понимающе кивнула. Вытащил из кармана кусок сухаря и сунул гнедому. Конь потянул чуткими ноздрями и тут же благодарно потянулся к сухарю, мягкими, замшевыми губами. Воронцов погладил его, перекинул через голову повод и передал Анне Витальевне. «Возьмите это!» Он вытащил из кармана шинели Вальтер. «Знаете, как им пользоваться?» Она кивнула и взяла пистолет. «Если начнется стрельба, поезжайте туда!» Он махнул рукой на северо-восток. «Все время держитесь этого направления. Мимо прутков не проедете. Перед прутками, в поле, разыщите большие камни-валуны. Возле них ждите меня до захода солнца. Потом идите в деревню, дом Бараницыных, возле пруда в ракитах». «Саша!» — услышал он голос Анны Витальевны, когда уже уходил, осторожно раздвигая ветви бересклета. «Будьте осторожны!» Воронцов сделал вид, что не услышал ее шепота. Так было легче и для него, и для нее. Анну Витальевну Воронцов всегда воспринимал как человека из другого мира. Он знал ее историю. Кое-что рассказывала сама Анна Витальевна, кое-что Зинаида. И всегда выпрямлялся и внутренне собирался при встрече с ней. Жена Родовского, бывшая радистка спецподразделения «Абвер». И не просто радистка, а специалист по радиоделу. Кажется, даже работала инструктором радиодела в школе «Абвера». Теперь Родовский прячет ее и сына на хуторе. И сам пришел сюда. То ли действительно мечется между двумя присягами и родиной, то ли ведет тонкую игру с дальними перспективами. Когда они вчера разговаривали в келье монаха Нила, Воронцов готов был поверить каждому его слову и жесту, а теперь начал сомневаться, все ли так, как говорил Родовский, нет ли здесь какого-либо подвоха, а что если по его плану период жизни на хуторе для Анны Витальевны, а вернее для опытной радистки спецподразделения «Абвера», истек, и пришло время легализоваться где-нибудь в окрестной деревне. Прутки с его своеобычным внутренним уставом жизни – идеального места для очередного переселения. И время для него выбрано самое подходящее. Шаги становились все ближе. Кустарник качался, и впереди уже виднелись редкие сосны, снизу обметанные зарослями черничника и моха. Мох топил звуки шагов, но незаметно подобраться к дороге здесь было невозможно. Воронцов подождал, пока шедший по дороге прошел вперед. Вышел к лощине, каменистому переезду, и залег за ивовым кустом. Приготовил автомат, переведя затвор на боевой взвод. Здесь, в лесу, была другая война. Она сильно отличалась от фронта, от передовой, с ее четкими линиями, позициями противника и соседей, с артналетами и долгожданной кашей, которую старшина с каптенармусом даже во время обстрела притаскивал в окопы. Здесь все было иначе. Но и эту войну он знал. Знал главный принцип войны в лесу. Здесь можно успешно действовать и в одиночку, особенно если противник — солдат фронта, а не солдат леса. В группе Юнкерна наверняка были и те, и другие, хотя вторых, возможно, больше. Шаги приближались. Вскоре на просеке, которая открывалась в глубину шагов на 15, появился человек в куртке и укороченных бриджах древесной лягушки. Из-под длинного козырька, надвинутой на лоб кепи, торчал хрящеватый нос и обметанные черной недельной щетиной скулы. «Морда скуластая», — мгновенно отметил про себя Воронцов. «Явно не немец». «Колечение?» «Похоже». На плече еще один мешок. Большой, сшитый, видимо, из плащ-палатки, и тоже немецкой. сшит наскоро. Может, там, в Андриенках или в лесу. За плечами поношенный красноармейский сидр, набит под самый мухор. Лямки глубоко врезаются в плечи. Ноша тяжелая, тащит продукты или еще что-то, о чем говорил Родовский. Вряд ли, а может, это и не кличение вовсе, а сам Юнкерн перетаскивает свои сокровища. Нет, вряд ли. Мешок, сшитый из плащ-палатки, легкий. Сухари, точно, сухари. Юнкерн со своим мешком так по лесу бродить не будет, если Родовский эту историю с золотом не сочинил для своего замысловатого сюжета. Человек в камуфляже древесной лягушки поравнялся с ивовым кустом, осторожно перебрался по сырым, слизким камням брода через болотину, остановился, внимательно осмотрел переезд, в какое-то мгновение скользнул взглядом по ивовому кусту. Воронцов лежал, не шелохнувшись. Хорошо, что они с Иванком не поехали по просеке, и назад он повел Гнедова по лесу, параллельно дороге. Оставь они следы на высохших лужах переезда, этот с двумя мешками сразу бы все понял. Воронцов проводил его напряженным взглядом, стараясь при этом смотреть мимо потного затылка, над которым розоватым облачком кружила мошкара. Когда пристально смотришь на человека, он может почувствовать твой взгляд, особенно в лесу. Здесь, в лесу, у человека обостряются некоторые инстинкты, о существовании которых в иных обстоятельствах он может и не подозревать. Кличение, все же кличение, и сейчас брать его не надо, пускай идет во свояси, а вот куда несет свое добро, узнать бы не мешало. С такой поклажей он прямо может и не попрет, но и попетлять долго не будет, тяжело. Воронцов шел уже больше часа. Давно свернулись с просеки, озеро осталось левее, позади. Кличение обошел его примерно в километре. Значит, о существовании хутора знал и, скорее всего, имел строгие указания Юнкерна ни при каких обстоятельствах не показываться на глаза хуторским. Иногда он останавливался, сбрасывал с плеча мешок, доставал из-за пазухи сухарь и грыз его, беспечно насвистывая какую-то бравурную мелодию, вроде из немецких. Однажды штрафники захватили немецкий блиндаж. Кроме прочего барахла, отыскали граммофон с трубой и целый ящик пластинок. Была среди них и эта. Кличение фальшивил, но старался, и Воронцов местами все же узнавал мелодию веселой опереточной песенки. Он даже вспомнил нежный женский голос с нарочито наивными интонациями и отчетливым, видимо, берлинским произношением. Немка пела о весне и горных цветах, которые отцветают так быстро, что не все их могут увидеть. Видимо, и Кличение любил эту наивную сентиментальную песенку, которая, возможно, тоже навевала ему какие-то приятные воспоминания. Ведь есть же и у него родина, семья. Может быть, дети и жена, о которых он скучает. Хотя это не помешало ему тащить за волосы к немецкому грузовику сестру Иванка. Какая в том была надобность? Всех подходивших по возрасту и состоянию здоровья все равно бы погрузили на машины и увезли на станцию. Выслуживался? Но и не всякий командир такое поведение рядового полицейского, своего подчиненного, зачтет как служебное рвение. Воронцов вспомнил мельницу, Захара Северьяныча, Лиду и то, как надевал чужую форму. Не уйди он тогда из той деревни, что было бы с ним? Вскоре дошли до натоптанной тропы. Здесь прошли раз 20 туда-сюда. Воронцов присел, затаил дыхание. Спина Кличения исчезла за ольховым подростком, все еще не сбросившим свою листву. «Стой!» — послышалось впереди. «Сало!» — тут же отозвался Кличение. Голос его прозвучал в лощине необычно громко, с интонацией раздражения. «Сало?» — подумал Воронцов. «Это что, кличка или пароль? Если пароль, то почему не прозвучал отзыв? И фуражиры часовой, встретившие его окриком, хорошо знают друг друга, так что необходимости в отзыве нет. А вот кличение, нагруженное мешками, если это он, действительно кличение, а не сало, пароль назвать должен был в обязательном порядке. На, тащи дальше сам, все плечи оттянул!» Кличение сбросил оба мешка к ногам часового. Воронцов успел перебежать за куст смородины, заросший крапивой и пустырником, прополз шагов 5 и приподнялся на локтях. Теперь он видел обоих. Часовой тоже был одет в камуфляж древесной лягушки, только вместо кепи на его голове сидела каска, туго обтянутая куском крепчатого камуфляжа, перехваченного по окружности ремешком. За ремешком густо торчали березовые веточки маскировки. Часовой оказался коренастым крепышом. «Где ты так долго?» — спросил крепыш и толкнул носком коричневого ботинка большой мешок. «Ого! Вот тебе и ого! Пока вы тут на костре яйца жарили, мне пришлось попотеть! На галюхе, что ли?» — засмеялся крепыш и достал из нагрудного кармана пачку сигарет. «А это глыба не твоего ума дело! У тебя что, претензии? А то давай, поговорим! Ты чё, кличение, обиделся, что ли? Ну извини, не знал, что ты жениться на ней собрался!» «Значит, все же кличение. Но и часовой не сало. У часового своя кличка или фамилия. Глыба. Пока ты там на свиданку ходил, у нас...» Глыба сделал неопределенный жест рукой. «В общем, с шайховкой полная хана. Одна группа почти полностью накрылась. На красноперых напоролись. Кто? Калюня, Гресь и этот, новенький, офицер, наповал. Юнкерна только слегка задела. Прибежал бледный, матерится. Один он из всей группы остался. Где он? У себя, в землянке. Ты ж ему такую землянку оборудовал, хоть зимой. Весь самолет перетащил. И дождь теперь не промочит. А ты чего ж, Глыба, такой радостный?» И кличение со злостью швырнул под ноги недокуренную сигарету. «Может, операцию теперь отменят?» «Что? Ты как встречаешь старшего по званию, а, Глыба? Почему отзыва не слышу?» «Сухарь!» — нехотя выдавил Глыба. Воронцов прижался к земле, отдышался и пополз назад. Полз до синяка. Там встал и, держась за вес и зарослей бересклета и крушины, побежал в сторону сосняка. У юнкерна трое убитых, среди них некто офицер. Неужели Владимир Максимович? Он вспомнил своего бывшего начштаба. С таким помощником, как Тручин, можно было обдумать, спланировать любое задание. Надежный человек, умный офицер. И почему он не захотел возвращаться назад? Боялся, что спросят за полк, за оставление позиций? Сколько раз они выпутывались из таких обстоятельств, которые казались безнадежными, но выбирались сами и выводили отряд. Владимир Максимович казался Воронцову неуязвимым, отличный стрелок, офицер, хорошо разбиравшийся в вопросах тактики и умевший предугадать действия противника. Казалось, что они могли сделать силами своего маленького отряда, находясь при этом за линией фронта, прятаться от немцев и полицаев по лесам. Но нет, не только. Выполняли задания, собирали разведданные, ходили в коридор, в окруженную группировку 33-й армии, возили грузы. И Владимир Максимович действовал безупречно. Какое-то время Воронцов считал его погибшим. Там, на Угре, весной прошлого года, когда немцы растерзали выходящую из окружения западную группировку 33-й армии. Но потом узнал, что его бывший начштаба жив. Степан тоже был там. Степан сумел вернуться. И вот теперь, похоже, что-то случилось с Тручиным. Что же произошло с группой юнкерна? И кто такой офицер? На другой день, вернувшись из прудков, Воронцов снова встретился с Радовским в келье монаха Нила. «Как ты понял, что это был Кличеня, а не сам Юнкерн? Внешне они схожи, одинакового возраста. У Кличени тот же рост, телосложение, и даже на лицо они очень-очень похожи. Когда Юнкерн начал приближать к себе этого мужлана, я подумал, не готовит ли он себе таким образом двойника?» Он сморкался в руку, а потом, когда я прошел за ним до самого лагеря, часовой его назвал по имени Кличеней. Радовский засмеялся. «Сморкался в руку? Да, ты прав. Наблюдательность — дар, дар универсальный. Он одинаково важен и для философа, и для разведчика, и для поэта, и для снайпера. Юнкерн, конечно же, так, по-мужицки, прочищать нос не мог. Это привилегия простонародья. Но когда-нибудь и русский мужик научится элементарному и будет носить в кармане чистый носовой платок». Вот что его насторожило в Радовском. Дистанция, которую тот всегда, может быть, даже неосознанно, держал перед собой и человеком, происходившим не из той благородной среды, которая произвела на свет и воспитала господина Радовского. Все-таки он был и оставался вражиной, как бы сказал Кудряшов. «Белая кость, голубая кровь. Черт бы его побрал с этим его особым химическим составом!» Вот вроде и добрый человек, и судьба его потаскала по нелегким дорогам, и служит всю жизнь, и солдатской кашей не брезгует, а все равно родинки не смыть, с обидой живет и с претензией, с тем, видать, на родину и вернулся. За родительскими могилами, родительский дом да имение, да земли, да все, что на них есть. Немцы пришли за нашими десятинами, а эти вроде как за своими. Да я ведь, господин Радовский, тоже не в Рогожке родился, так что и у нас с вами привилегии разные. Прости, курсант, не о том сейчас надобно. Я знаю, прости, это так, старые обиды, несостоятельные и бессмысленные. В них нет сути, суть ушла, исчезла, навсегда, осталось одно. И у меня, и у тебя. Что? Вопросительно посмотрел на Радовского Воронцов. Россия? Они некоторое время молчали. Радовский шевельнулся первым. Я говорю это без пафоса. Думаю, что ты меня понимаешь. А ты, я вижу, устал. Только усталость твою я не совсем понимаю. Прибыл на отдых и лечение. А тут... Эта усталость пройдет. Ты устал носить оружие? Пройдет. Но бывает на свете иная усталость. Как сказал поэт, и трудно дышать, и больно жить. Нет, я этого не ощущаю. А вы? А я должен подумать об Ане и Алёше. Вы хотите начать новую жизнь? Неожиданный вопрос Воронцова застал Радовского не то чтобы врасплох. Нет, Георгий Алексеевич даже не вздрогнул, услышав то, о чем в последнее время постоянно думал. Но первое слово в ответ он произнес не сразу. Кто он здесь? Он, Радовский Георгий Алексеевич, родившийся в конце прошлого века в родовом своем имении, неподалеку отсюда. Он, пришедший сюда 2 года назад. Кто? Офицер 2 армий, так и не ставший русским солдатом. Он, заблудившийся в поисках отчизны и теперь пытающийся обрести ее рядом с любимой женщиной и сыном на берегу тихого лесного озера. Он — дезертир или беглец, что по сути своей одно и то же. Разрушающий будет раздавлен, опрокинут обломками плит, и всевидящим Богом оставлен, он о муке своей возопит. Начать новую жизнь, как это странно звучит, с какой пленительной жутью! Начать новую жизнь мне, заглянувшему в преисподнюю? Созидающий башню сорвется, будет страшен стремительный лед, и на дне мирового колодца он безумие свое проклянет. Нет, об этом он сейчас говорить не готов, даже с тем, кто может его понять, как никто другой. И Радовский спросил Воронцова: «Ты воевал в штрафной роте?» «Да, командиром взвода, роты. И солдатом, и командиром взвода». «Как ты думаешь?» — спросил вдруг Радовский. «Если я приду с повинной, меня зачислят в штрафную роту, хотя бы солдатам дадут винтовку и возможность искупить кровью мою вину перед Родиной». «А у вас перед Родиной есть вина?» «У меня есть долг. Я понимаю, это звучит высокопарно и почти... Но все же долг. При том, что слово «Родина» мы, возможно, наполняем разным смыслом. Но это же не мешает нам спокойно смотреть друг другу в глаза и понимать. А твой недуг, курсант, скоро пройдет. Каждому свое, как говорят немцы. Только усталый достоин молиться богам. Только влюбленный ступать по весенним лугам. Сейчас ты ступаешь по тем самым весенним, хотя, возможно, не вполне это ощущаешь, и хотя кругом осень». И, не отрываясь от сияющего оконца, куда все еще косо заглядывало солнце, озаряя бронзовый присад и почерневший от времени оконный переплет, вздохнул. «Какая прекрасная нынче осень! В такое время бродить бы по пустынному лесу, рядом с человеком, которого любишь, при этом зная, что твои чувства взаимны!» Воронцов ничего не ответил. Он снова воспринял слова Радовского двояко. Либо господин майор слишком откровенен с ним и откровенен до сентиментальности, либо действительно ведет какую-то свою игру с дальним прицелом. Радовский тут же почувствовал настроение Воронцова и сказал: «Значит, Аня с Алешей там, в прутках, вполне устроенные в безопасности?» «Да, поживут пока у Бараницыных». Эта фамилия, которую Воронцов произносил уже не единожды, что-то напоминало Радовскому, что-то из давно минувшего, забытого или полузабытого. То ли солдат еще той русской армии, то ли прапорщик, то ли августовский лес, то ли позже, на Дону. «Надо брать к леченью». Воронцов отпил из алюминиевой солдатской кружки глоток чая. Чай уже остыл. Настой из каких-то неведомых трав вязал рот. «Во-первых, это можно сделать без особых сложностей. Перехватим его в лесу, на дороге, когда он в очередной раз пойдет в Андриенки. Группа Юнкерна таким образом уменьшится еще на одного человека. Во-вторых, зная пароль, мы можем почти беспрепятственно войти в их лагерь. Если мы даже завяжем перестрелку, они сочтут нас за отряд СМЕРШа и, скорее всего, постараются тут же уйти. Принимать бой в их обстоятельствах нет никакого смысла». «Да, ты, пожалуй, прав. Юнкерн будет ориентироваться на реакцию немца-радиста. Если того удастся убедить, что на них наткнулись СМЕРШи, они уйдут, а мы проводим их. В пути на марше взять их последних будет легче. Пусть поймут, что ушли, пусть расслабятся. Нам достаточно, если они просто уйдут». Радовский ничего не ответил. Глава 14. Капитан Лавренов в полку не был человеком новым. На должность командира 3-го батальона вместо капитана Дроздова, попавшего вместе со своим штабом под бомбежку немецких пикировщиков на Вытебете и умершего в госпитале от гангрены, он был назначен из 2-го батальона, где служил начальником штаба. Когда его рота одним махом перескочила Днепр и закрепилась на правом берегу, первое, о чем он подумал: немцы вот-вот очухаются и смахнут его самую боеспособную роту в воду, так что и следа от нее не останется. А еще нахватают пленных, и будут его вчерашние штрафники, мародеры, власовцы и уголовники кричать в усилители по всему фронту дивизии: «Ванька, переходи к нам, тут лучше!» Но стали поступать первые донесения, и комбат 3 вдруг начал своим тонким чутьем улавливать, что 7-я может принести ему не просто орден, а нечто более существенное. Если рота Нелюбина удержится и обеспечит прикрытие переправы всего полка, то, возможно, на батальоне он долго не задержится. Лавренов знал, что вчера подписан приказ о присвоении ему звания майора. Теперь он единственный майор на должности комбата. Батю готовят на дивизию. На полк вряд ли пришлют сверху. Там тоже не густо с кадрами. Так что оставалось поднажать там, где уже намечался явный успех. Вовремя показать себя с лучшей стороны, чтобы не только в штабе дивизии, а и повыше кто-нибудь сказал: «Вот, мол, первым на правый берег на участке наступления правофланговой дивизии армии переправился батальон майора Лавренова». «Седьмой!» — услышал Нелюбин в трубке раздраженный голос комбата. «Какого хрена ты сидишь там? Для чего я тебя послал вперед? Чтобы прятаться во враге? Срочно дай огня из всего, что имеешь, и поднимайся в атаку. Понял меня? Атакуй траншею вдоль обрыва. Оттуда ведется основной огонь. У нас большие потери». «Вас понял, товарищ комбат», — ответил в трубку Нелюбин, осевшим, простуженным голосом. «Но мне атаковать не с кем. Все рассредоточены по огневым. Держимся из последних сил». «Ты что, отказываешься выполнить приказ?» «Никак нет, но атаковать мне некем. Сейчас решается судьба плацдарма, а ты смеешь еще рассуждать? Выполняй приказ. Собери всех раненых, кто может держать оружие. Связистов, санитаров. Мобилизуй коммунистов и комсомольцев. И атакуй». «Слушаюсь, атаковать». И Нелюбин положил трубку на клапан. «Что, товарищ старший лейтенант?» Связист смотрел на него с надеждой. «Собирай всех! Приказ ты слышал! Живо!» — приказал ему Нелюбин и увидел, как изменилось лицо его связиста. Конечно, там на косе сейчас было жарко. Конечно, комбату под пулями казалось, что именно ему труднее всего, и что последние силы полка, которая и являла собой седьмая рота, необходимо срочно бросить на помощь выбиравшемуся из воды на правый берег третьему батальону. Но знал Нелюбин и другое, что седьмая держится из последних сил, пулеметчики на огневых позициях почти все переранены, и если сейчас ему стронуть с места с таким трудом построенный порядок, то ни батальону он существенно не поможет, ни враг не удержит. А значит, крышка плацдарму, за которой положено столько жизней. Но приказ есть приказ, и его нужно выполнять. Возражать капитану Лавренову бесполезно. Нелюбин знал его вспыльчивый характер. Довелось испытать и его мстительность. Однажды в штабе батальона Нелюбин, растеплившись душой и телом за чаем вновь назначенного комбата, простецки, как среди своих, пошутил. Шутка каким-то образом задевала капитана Лавренова, вернее его штабное прошлое. А вскоре бывший штабник недвусмысленно дал понять командиру седьмой роты, что такие шутки, тем более из уст командира бывших штрафников, неуместны. Из представления, которое Нелюбин направил в штаб батальона, о награждении особо отличившихся в боях медалями за отвагу и за боевые заслуги, оказались вычеркнутыми фамилии всех бывших штрафников. Нелюбин попытался было возразить, но капитан Лавренов вначале мягко предложил заменить фамилии выбывших таким образом фамилиями других, прибывших в роту из пополнения. И когда Нелюбин отказался, скомандовал ему: «Кругом, шагом марш в роту!» С тех пор отношения у них были непростыми. Нелюбин не гнулся, не заискивал, не старался услужить, чтобы таким образом сгладить тот неприятный задир, который топорщился между ними. А комбат со своей стороны, пользуясь положением, нет-нет, да и давал понять командиру седьмой, что тот у него на особом счету, и что чья бы корова мычала, а штрафная молчала. Вот так и дошли до Днепра. Пулеметы снимать было нельзя, это конец. Наблюдатели докладывали, что немецкие гранатометчики уже несколько раз пытались подползти на расстояние броска, и несколько штоковых гранат упало в непосредственной близости перед самыми окопами. Значит, готовятся атаковать. Снимая людей для броска вправо, он оставлял пулеметчиков без какого-либо прикрытия. При этом ставил им задачу прикрывать, обеспечивать их атаку на побережную траншею. Чем это могло грозить, он хорошо понимал. Пулеметчики, провожая обреченными взглядами стрелков, покидавших окрестные ячейки, прощались с ними, делились последним табачком и говорили короткие последние слова. Надежда была на то, что атака немецкой траншеи пройдет успешно, и что третий батальон, усиленный резервами, которые смогли наскрести в полку, вырвется с косы и прихлынет всем своим спасительным потоком во враг. И здесь вновь оживут опустевшие окопы, и их крошечный плацдарм обретет новую силу и станет неприступным. «Ребята, слушай мою команду!» Нелюбин приподнялся на колени, взмахнул над головой автоматом. «Всем проверить оружие! Сейчас поднимемся! И молча, бегом, что есть сил, к немецкой траншее! Атакуем двумя группами! Первую веду я, направление на завал в траншее! Вторую ведет лейтенант Первушин! Направление — развалины Риги и дерева! Пошли, ребятушки!» И он вскочил на ноги и, пружинисто, как когда-то в детстве, играя в лапту, побежал в сторону немецкой траншеи. Он знал, что, как и в детстве, сейчас все решали мгновение и быстрота. Ни о чем он не жалел сейчас, оглядываясь то на пунктир немецкой траншеи, уходящей вправо, куда вел своих людей лейтенант Первушин, то на бойцов, бегущих справа и слева от него. Ни на кого и ни на что не серчал, ни на комбата Лавренова, ни на его приказ. На то она и война, раз и навсегда, затвердил в своем личном внутреннем уставе Кондратий Герасимович Нелюбин. Здесь, на войне, все держится на приказе. Одни приказ отдают и обеспечивают как могут его выполнение. Кто огневой поддержкой, кто внезапностью действий, кто воинской хитростью и смекалкой, кто опытом и командирскими навыками, а кто нахрапистостью, угрозами и матерной бранью, после которой даже перед смертью не хочется смотреть человеку в глаза. Другие этот приказ обязаны исполнять. Вот он теперь и исполнял приказ и был спокоен, насколько может быть спокоен в бою солдат. Даже шрамы на груди не чесались, и ключица унялась. Письмо для лейтенанта Воронцова лежало за голенищем. Нелюбину казалось, что он его постоянно чувствует, и это не то чтобы действительно придавало силы смелости, но все же имело для него некое особое значение. Иногда ему даже казалось, что лейтенант Воронцов находится рядом с ним, продвигается где-то в нескольких шагах параллельным маршрутом, и он-то со своими людьми не заляжет на этом проклятом пустыре, исклеванном, изъявленном разнокалиберными воронками от мин, бомб и снарядов. А что обижаться на капитана Лавренова? Он человек штабной, окопа особо не нюхал, глубже землянки в землю не зарывался, да и землянку ту под надежным тройным накатником отрывал не сам, разве что следил, чтобы солдаты, назначенные им же самим из рот, все устраивали как надо, да теребил в руках ивовый прутик. Последний раз, когда немец остановил их полк контратакой при поддержке танков и тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм, они уткнулись во вражескую местность и начали спешно зарываться в землю. Вот тогда-то комбат 3, только что прибывший в батальон, и проявил свой характер. Седьмая окапывалась по склону пологой горы, фронтом на юго-запад, имея по флангам шестую роту второго батальона и девятую своего третьего. Торопились, потому что впереди гремело, и пришли тревожные вести, что там, за лесом, Противник добивает роту или батальон, каким-то образом приблудивший на их маршрут из соседней дивизии. Солдаты обливались потом. Сняв гимнастерки, они остервенело долбили саперными лопатами каменистую землю склона, высохшего за лето до гранитной крепости. И тут в расположении роты появился новый комбат. Поигрывая ивовым прутиком, он распорядился одному из отделений вместе с сержантом срочно переместиться на полкилометра в глубину и приступить к обустройству НП батальона. Нелюбин стоял в своей ячейке с лопатой в руках и растерянно смотрел на происходящее. Солдаты мигом все поняли, и кто-то в спину капитану Лавренову, когда тот, поигрывая ивовым прутиком, уже уходил в тыл, сказал: «Далеко, комбат, свой КП строишь?» Капитан Лавренов даже не оглянулся. Сделал вид, что не услышал солдатского окрика. Потом, однажды, после очередной накачки, комбат, как бы между прочим, попенял Нелюбину: «Ты своим борзым языки-то придави, вольница, махновщина! И куда у тебя замполит смотрит?» А замполит ему на этот раз попался золото. Не успел он с ним перед атакой даже словом перемолвиться. Отдал приказ, указал ориентир и... вперед! Такого замполита Нелюбин на войне встретил впервые. И где? В своей роте, в 7-й стрелковой, бывшей штрафной. Нелюбин перескочил через неглубокую воронку. От затяжных полетов осветительных ракет, беспорядочным веером заполнявших небо и рассекавших туман и черную слякоть октябрьского неба на клочки, от вспышек работающих пулеметов и автоматов, от гранатных взрывов, в одно мгновение заполнивших траншею, было светлее, чем днем. И о том, что сейчас ночь, кромешная октябрьская ночь, усугубленная еще и густым туманом, напоминали только косые испуганные тени, которые дико метались вокруг бегущих по луговине и на четвереньках уже по полуразрушенной траншее и исковерканному снарядами брустверу, перебиравшихся к завалу. Завал пока молчал, и это придавало силы уверенности, что самое опасное расстояние Нелюбин со своей группой миновал благополучно. Никто из атаковавших не сделал ни одного выстрела, только несколько гранат почти одновременно разорвалось с той стороны завала, и столько же прилетело оттуда и лопнуло с металлическим стоном под ногами бегущих. Но гранатная атака, видимо, оказалась успешной. Взрывами разметало немцев, метнувшихся было к завалу со стороны стрелковых ячеек, расположенных на самом краю обрыва. И группа Нелюбина получила еще несколько мгновений. Нелюбин спрыгнул в траншею, услышал, как сзади загремели по твердым комьям земли, зашуршали камешником еще несколько пар сапог. Во время прыжка он наткнулся на обломок кола, и, видимо, в это время с ремня сорвало одну из гранат F1, которую он перед атакой повесил рядом с кобурой ТТ. Граната скользнула по шинели под ноги, завертелась, щелкнул капсуль-воспламенитель. Нелюбин понял, что произойдет через секунду-другую, и, нагнувшись, сгреб ребристое тельце гранаты вместе с землей и обрывками травы и бросил вперед. Отстегнул другую феньку, тоже опасно болтавшуюся на ремне, и бросил ее немного левее, ближе к обрыву, к ячейкам немецких стрелков, где часто полыхали вспышки дульного пламени. Но от смерти спасла его первая граната, оторвавшаяся от ремня. Видимо, когда он наткнулся на обломок кола, разогнулись ее усики или сорвало кольцо. Трасса пронеслась над головой и смела всех бегущих следом. Вторую феньку надо было бросать ближе, прямо за завал, где лежал, устроившись за бревнами и глыбами земли, пулеметчик. Но все произошло в попыхах и так быстро, что Нелюбин просто не успел сообразить. В таком бою действовать приходится машинально, и что как сделать, подсказывает интуиция, солдатское чутье. Одновременно справа вспыхнула частая автоматная и винтовочная стрельба. Закричали раненые, и Нелюбин понял, что атакована группа лейтенанта Первушина. Атакована очень опасно, с фланга, со стороны деревни. Стрельба и крики слышались и от оврага. Он успел подумать, что там, видимо, случилось то, чего он опасался больше всего, и закричал сам, и прыгнул через завал. Там перевернулся через голову, почувствовал, как рядом с его каской секанула по камешнику саперная лопатка. Нажал на спуск и веером повел правее, откуда, должно быть, последовал удар, и откуда, промедли он сейчас и пропусти мгновение своей солдатской судьбы, последует другой. Длинная очередь отозвалась человеческим стоном и криками на немецком языке. Диск в автомате был пуст. Нелюбин это понял по последнему, холостому щелчку байка, и потому как полегчал сразу в руках его ППШ. Он скатился вниз, почувствовал рукой чье-то тело, пошарил рядом. Оружия возле немца не было. Свой автомат он перезарядить не успеет. Пулеметчик лежал в двух шагах от него и, не обращая на него внимания, вел огонь из МГ в ту сторону, откуда он только что прибежал. Нелюбин понял, что там перед завалом гибнет его замешкавшаяся группа. Пулеметчик посылал длинные прицельные очереди и что-то кричал, какую-то фразу, вертя ее с той азартной легкостью, которая, Нелюбин знал это по себе, охватывает иногда солдата во время удачного боя, когда исход схватки уже предрешен, и он во многом зависит от тебя, от твоего упорства и уверенности. Нелюбин рывком встал на колени, перехватил автомат за горячий дырчатый кожух ствола, прыгнул вперед и, что было сил, ударил пулеметчика, целясь под обрез угловатой каски. Бил он не сверху вниз, а сбоку, почувствовал, что попал. Пулеметчик охнул и отвалился от дымящегося пулемета. Он сделал свое дело и как будто прилег отдохнуть рядом со своим оружием. Нелюбин продолжал карабкаться по его обмякшему телу и, подобравшись и нащупав его каску, ударил еще раз, теперь уже тыльной стороной приклада, углом железной накладки. «Вот тебе, ёктыть, за мою роту! На тебе! На!» Он крушил своего врага все новыми и новыми ударами, вкладывая в каждый из них последние свои силы и злобу. Рядом карабкался еще кто-то, испуганно, ошалело бормотал бессвязное, отмахиваясь обломком винтовки с расщепленным цевьем. «Звягин, ты!» Вроде бы узнавая голос одного из своих связистов, окликнул Нелюбин. «Ох, вся бочина горит! Ранен я, что ли?» Это был Звягин. «Посмотри-ка, старшой, кишки мои не мотаются! Ползи ко мне, перевяжу!» Нелюбин нащупал в кармане шинели медицинский пакет и решил: «Сейчас перевяжу Звягина и отправлю его назад. Пусть свяжется по рации с комбатом или с полковником Колчиным и доложит, что без артиллерийской поддержки им на плацдарме не удержаться, что огонь теперь уже надо вести по всей площади, в том числе и по атакованным ими участкам, и по оврагу тоже. Потому что, судя по стрельбе и крикам, доносившимся справа и сзади, немцы уже ворвались во враг, и там идет в лучшем случае рукопашная, а в худшем...» О том, что его пулеметчики поднимут руки, и их, толкая прикладами и подкалывая штыками, немцы погонят в тыл, Нелюбин старался не думать. Звягин, извиваясь и охая, подполз к нему и перевернулся на спину. «Посмотри, старшой, а я боюсь!» Одной рукой Звягин держал разбитую винтовку, другой шарил по комьям земли. «С детства крови боюсь!» «Своей не бойся! Своя кровь не страшна!» Нелюбин ощупал его бок. Распоротая гимнастерка была действительно сырая и липкая. «А ремень твой где?» «Срезал он с меня ремень! Как жнейкой срезал! А бок что, насквозь или как?» «Цел твой бок, Звягин! Лекарство на тебя тратить жалко! Рана пустяковая!» И только теперь, когда начало полыхать и отсвечивать, и со стороны оврага Нелюбин увидел тело немца, повисшее на ивовом мате, которыми были укреплены наклонные стенки траншеи и ячеек. Мат вырвало из земли, раздергало будто старую соломенную шляпу, и немец, навалившись на колья грудью, будто пытался засунуть их обратно в землю. «Так ты на него налетел?» — спросил он Звягина, всматриваясь в очертания врага и пытаясь по вспышкам выстрелов и гранатным взрывам понять, что же произошло там, кто во враге, немцы или пулеметчики их все же не пустили. «На него? А он, гад, штык выставил, так и полыхнул в бочину, еще бы на полмизинца левее и со святыми упокой!» Звягин приложил к ране тряпку, отодранную от нательной рубахи, и, ловя взгляд ротного, кивнул в сторону оврага. «Не посылай меня туда, старшой! Чую, там она!» «Кто?» «А погибель моя! Или живым захватят! В плен не хочу, хуже смерти! Не посылай, товарищ старший лейтенант! Я тебе лучше в другой раз отслужу!» «Пулеметчики же там, Звягин! Ребята наши!» «Не поможем мы уже им! Не поможем! Зря уходили оттуда! И комиссара нашего, видать, убило! И всех, кто с ним пошел! На самый обух они попали! И зачем мы оттуда ушли? Хрен бы они нас там взяли, во враге!» Связист говорил о том, о чем сейчас думал и Нелюбин. Погубил их комбат. Где его седьмая? Нет ее. Растащил на три части. И всех нас частями и накрыли. Послушал! Кого послушал? Стрельба теперь быстро смещалась к горловине оврага. Видимо, немцы уже перехватили выход к берегу. «Вот, ёкты, и дождались смены! Пришла поддержка!» Во рту пересохло. Нелюбин отвинтил колпачок фляжки, глотнул воды и машинально протянул Звягину. Тот нежадно приложился раз другой и, вернув фляжку, сказал: «Ты, командир, не думай, что Звягин струсил, тут другое!» «Незачем его посылать во враг», — подумал Нелюбин. «Солдат на передовой свою судьбу за версту чует. Однажды, уже за Вытебетью, брали одну деревеньку. Трое суток немец держал их на том рубеже. Не давал продвинуться вперед ни на шаг. Раз поднялись, другой, третий. В ротах уже по десятку убитых и столько же раненых. Куда к черту дальше лезть? Вызвали артиллерию. Покидали боги войны снарядов, но не густо. Так жадная хозяйка гостям блины маслит. Опять поднялись. Пошла и седьмая. Нелюбин, как обычно, пробежал по траншее, чтобы посмотреть, не прижало ли кого страхом в ячейке. И точно, в дальней ячейке увидел солдата. Солдат знакомый, в роте воевал давно. Хороший солдат, добросовестный. Но что-то его в этот раз ухватило за гуску. Может, и правда, почуял что? «Что ж ты, сукин сын!» — сказал ему Нелюбин. «А ну марш догонять товарищей!» А тут ему в ноги. «Не пережить мне, товарищ старший лейтенант, этой атаки! Убьют! В голову пули убьют!» «Пойдем, браток, рядом! Одна судьба!» Уже спокойнее, но с той же твердостью и непреклонностью приказал ему Нелюбин и помог вылезти из окопа. Побежали. Солдат тот примерно одних с ним годов, не особенно молодой. Догнали они цепь, а тот бледный весь, бежит, задыхается, как старик. И зацепились они за край деревни, захватили несколько домов и овины, залегли. Начали окапываться, а тут танки подошли, 34-ки, сила. Подавили они огневые точки, пошли в глубину. Рота осталась немцев из домов выкуривать. И вот уже, считай, дело сделано. Последний сарай ребята гранатами закидали. Оттуда трое выскочили, все оборванные, в крови, руки вверх тянут, трясутся. Третьим шел офицер, вытащил пистолет из-за голенища, вроде как сдается, и вдруг вскинул его и выстрелил. Может, в него, в Нелюбина, в командира он и стрелял. Потом проверили его магазин. Магазин пустой. Один патрон у него всего был. А попала пуля в стоявшего рядом солдата, в того самого, которого полчаса назад он вытащил из ячейки на исходных, прямо в лоб. Офицера того сразу прикладами забили. Никого седьмая в той атаке не потеряла, кроме того солдата. Потому, может, и запомнился. Да нет, не потому. Бой сместился на берег. Каюк, старшой батальону! Все равой навалились! Сейчас из-за нас примутся! Надо что-то делать! Со стороны оврага бежали трое. В одном из них Нелюбин узнал минометчика Емельянова. Они перебегали трюшком, держась гряды оставленных юнкерсами воронок. Куда они бежали? Может быть, к лесу, но до леса надо было пересечь дорогу, а по дороге то и дело носились мотоциклы и бронетранспортеры, подбрасывая к берегу свежие силы. Солдаты бежали уже сами по себе. Такие бега Нелюбин знал, знал и то, чем они кончаются. «Звягин!» — указал на бегущих Нелюбин связисту. «Давай в переймы! Заворачивай их сюда! Куда они полезли?» «Это я мигом!» Отозвался Звягин и начал торопливо подтягивать ремешок каски. «Возьми винтовку, фрица!» Звягин, наконец, отпихнул от себя свою, изувеченную винтовку и, перевернув тело немца и высвободив его карабин с плоским штыком, на котором несколько минут назад едва не повис, прыгнув вслед за ротным через завал, ловко подхватил его за ремень, перекинул на руку и отвел затвор. В патроннике блеснул патрон с пулей. «Ну, старшой, я пошел. Прикрой нас, если что». «Пока тихо. Веди их сюда, а я поищу тут. Может, есть кто живой?» Немцы, которых они выбили внезапной атакой на излом траншеи, пока ничем себя не обнаруживали, палили в сторону реки. Видно, считали, что здесь после короткой и ожесточенной рукопашной схватки никого не осталось. Во всяком случае, им было не до малочисленной группы старшего лейтенанта Нелюбина, которая, вопреки здравому смыслу, вдруг покинула овраг и атаковала завал в ближайшей траншее. Вскоре за изгибом траншеи в перелеске послышались характерные хлопки, подвезли минометы. Тут же, холодея сердцем, узнал эти звуки Нелюбин. Он протиснулся между вырванным из земли искореженным ивовым матом и телами убитых, заглянул в ячейку. Там сидел на корточках, уткнувшись каской в плетеный мат, немецкий стрелок. Нигде никого. И тут из темных устьев землянки потянуло махорочным дымком, и вроде послышались голоса. Если в землянку набились раненые, то сейчас для них они лишняя обуза, но и раненых не бросишь. «Эй, в землянке! Выходи!» — тихо окликнул он. Там затихли, и через мгновение, шаркнув по сухим ивовым прутьям, из черного зева землянки в траншею вылетел какой-то небольшой предмет и волчком завертелся под ногами Нелюбина. Прежде чем мозг успел определить брошенный ему под ноги предмет и подать сигнал об опасности, тело Кондратия Герасимовича сгруппировалось. Казалось, оно сжалось до размеров того самого предмета, который волчком вертелся на дне траншей, издавая зловещее шипение замедлителя-воспламенителя. И пружинисто выпрыгнуло за бруствер, распласталось по земле осенним серым листом. Взрыв тряхнул ивовые маты, осыпал ротного землей. Он отряхнулся, огляделся и пополз к землянке верхом. Если они бросят еще одну гранату, то она полетит туда же, в траншею. Немцы устраивали свои землянки и блиндажи несколько иначе, и вход, как правило, вырезались зигзагом с тупиком, а потом еще ступенька вниз, так что бросавшему гранату пришлось подползать к повороту. А из-за поворота, да когда над лазом нависает козырек накатника, вверх гранату не бросишь. «А ну вылазь, гранатометчики, ёкты! А то и я сейчас вам брошу!» — окликнул Нелюбин и постучал затылком приклада по бревну накатника. «Живо всем в траншею!» Из черного зева показалась голова в родной красноармейской каске и удивленно произнесла: «Ротный, ты? А мы думали!» «Сколько вас? Кто старший? Раненые есть?» «Старший я, младший сержант Пиманов. Со мной трое моих бойцов, Морозов, Шилин и Чебак. Все ранены, вот ждем». «Чего ждете? Когда германец вас на кофей пригласит? Оружие не бросили? Двигаться можете?» «Да движимые вроде все. Перевязались вот, оружие при нас». Младший сержант Пиманов был незнакомый. Или из пополнения, которое поступило в роту накануне форсирования Днепра, так что Нелюбин не успел запомнить этого отделенного. Или из тех рот, которые были потоплены пикировщиками вчера утром. Выяснять его принадлежность было некогда, и Нелюбин приказал выходить всем в траншею. Все четверо действительно были в бинтах. Один опирался на винтовку и охал. Повязка на бедре темнела багровым пятном, который в темноте казался тяжелым, и который бойцу было особенно тяжело нести на себе. «Бежать можешь?» — кивнул Нелюбин раненому в бедро. «Если потихоньку?» «Потихоньку, знаешь, куда бегают? Прорываться надо, ребятушки! Вот сейчас всех соберем и пойдем на прорыв!» Раненый в бедро опустил голову. Его товарищи молча посматривали на него, как на обреченного. «Как твоя фамилия?» — спросил его Нелюбин. «Морозов», — ответил тот. Голос его дрожал. «Отвечай по уставу!» «Рядовой Морозов, первый взвод 6-й роты 2-го стрелкового батальона, товарищ старший лейтенант». «Ну вот, Морозов, ты пока боец, а не раненый. Раненым будешь, когда мы тебя в санчасть определим, понял?» И Нелюбин похлопал Морозова по плечу. Почувствовал, как тот дрожит всем телом, будто сейчас его крутила не рана, а малярия, и подумал: значит, эти из 2-го батальона. «Не бросите, товарищ старший лейтенант, не бросите меня!» — торопливо спрашивал Морозов. «В 7-й роте, боец Морозов, никогда раненых не бросали!» «Спасибо вам, товарищ старший лейтенант, я вас маме напишу. Они за вас, товарищ старший лейтенант, всем хутором молиться будут, правда? Материнская молитва крепкая, правду вам говорю!» Голос Морозова западал. «Ладно, ладно, Морозов, винтовку нести сможешь? Она мне за место костыля, пускай при мне будет!» Теперь, когда все поняли, что плацдарма нет, что с минуту на минуту предстоит решающий бросок на прорыв, в душе у каждого зыбал, как тяжелая днепровская вода, страх. А что, если прорыв не удастся? Да и куда теперь прорываться? Своих-то на правом берегу нет, везде немцы, и они вот-вот расправятся с остатками батальонов и примутся зачищать местность. Но уверенность старшего лейтенанта, появившегося в траншеи невесть откуда, возвращала самообладание, укрепляла надежду, что он действительно сможет их вывести. В траншею спрыгнул в связи Звягин и еще несколько человек. «Ну вот, старлей, накрылся наш плацдарм медным тазом!» Капитан-артиллерист стоял, привалившись к плетню, и мучительно с тошнотой сплевывал тягучую слюну. «Почему покинули позиции во враге? Почему мы оказались без прикрытия?» «Помолчи, капитан! Приказ комбата — атаковать траншею. Вот мы и атаковали. Приказ выполнен. Траншея в наших руках». «Да кому она нужна, твоя траншея? Плацдарм просрали. Знаешь, что нам с тобой за это светит? В лучшем случае Валентина. А скорее всего шлепнут на месте, как не обеспечивших переправу основных сил полка. За полком должна была переправляться вся дивизия. Понял теперь, окопная твоя душа, что нам светит? Всех собак на нас и повесят!» «Ну тогда иди к ним!» — закричал вдруг Нелюбин и толкнул капитана артиллериста в грудь стволом ППШ. «Иди! Они примут по-другому! Ни Валентины, ни скорого суда! Допросят! Вытряхнут из тебя, как из мешка с дерьмом, все, что имеешь и знаешь, а потом отправят в тыл, за колючку, с ежедневной баландой, и не забудь консервную банку с собой прихватить!» В траншее повисла тишина. Разговор двух офицеров ничего хорошего не сулил ни самим офицерам, ни сгрудившимся вокруг них бойцам. «Зачем? Консервную банку?» — тихо проговорил капитан-артиллерист. «Чтоб баланду хлебать! У тебя ж котелка нет! Погибнешь сразу! От голода околеешь!» «А ты что, был в плену?» — говоришь так. «Был! И в плену был, и в лесу был, и в штрафниках ходил! Так что, капитан, возьми себя в руки, найди для себя оружие и давай думать, как прорываться будем. Всем приготовиться, проверить оружие и распределить между собой раненых. Готовность 5 минут. Исполнять!» Национальные, расовые, религиозные условности для пули были пустым звуком. Она не знала никаких границ. Свобода, не ограниченная ничем. Было отчего прийти в восторг. Хотя изготовлена она была в германском городе, на военном заводе, она уже забыла, когда это произошло. Кажется, в 1936 году. Ну да, в 36-м. Ведь на затыльной части гильзы, которую она покинула в ту памятную ночь, вылетев в пространство войны, через тесный канал Шпандау, имелась маркировка P-25S-1036. Гильза — это не просто оболочка, кусок ненужного теперь уже металла, о котором можно не вспоминать. Гильза — часть Родины, так же, как и Шпандау. Они дали ей силу и жизнь, и это была не просто жизнь, а жизнь среди смерти. Глава 15. Когда в стороне станции все утихло, Бальк вывел русскую из ущелья. Теперь он знал, что ее зовут Анной. Его это несколько удивило, потому что точно так же звали его двоюродную сестру. Сестре было 12. Она еще училась в школе и жила с семьей в соседнем городке. Старший брат Анхен Норберт Теппельман был призван еще в 41-м и воевал на Южном фронте в одной из горно-стрелковых дивизий вермахта. Русская хорошо понимала Балька. Это он понял сразу, по ее глазам и реакции на его фразы. В Германии она жила около года и уже сносно говорила по-немецки. Бальк узнал, что прибыла она из-под Новгорода. Это в полосе действий группы армии «Север». Работает в порту. Живет в бараке рядом с бараком французов. Она сильно отличалась от тех русских девушек, которых Бальк видел в России, проходя маршем по деревням и небольшим городкам. Когда батальон останавливался на временный постой где-нибудь вблизи такой деревни или занимал оборону по берегу речушки или на опушке леса, им тут же зачитывали приказ из расположения роты ни шагу. Любые контакты с местными жителями будут караться как воинское преступление. Это останавливало самых рьяных, знавших толк и в русском сале, и в самогоне, и в русских женщинах. Даже фельдфебель Гейнце, самый неукротимый и самый опытный по этому виду трофеев, только издали поглядывал на серые, землистые кровли дальних и ближних домов и посмеивался сам себе. Конечно, он вскоре увиливал из расположения, повод, как всегда, находился, и назад возвращался в полночь, не раньше, бросал под голову узел, от которого вкусно пахло домашними припасами, и тут же засыпал сном праведника. Но такие вольности были позволены немногим, даже не все ветераны отваживались нарушать приказ старика. Просто... Гейнце было наплевать на то, вручат ему от имени фюрера очередной крест или отметят перед строем. А теперь в один миг упали все преграды. Формально фузелер Бальк нарушил не просто один из запретов нацистов, но и законы Рейха, вступил в интимную связь или физическую близость с неарийкой, представительницей низшей расы. Он не знал, как это назовут в полицейских следственных документах и на судебном разбирательстве, но если их поймают здесь, в этой пещере у ручья, им конец. Анну просто изобьют до смерти, уже потому, что она, возможно, приняла его семя, а его, в лучшем случае, после суда отправят назад, на Восточный фронт, в отряд Вознесения. Примечание. Отрядами Вознесения в германской армии называли штрафные подразделения. Так же, как и штрафные роты и батальоны РККА, эти подразделения бросали на самые гиблые участки фронта, и поэтому солдаты и офицеры, попавшие в отряд Вознесения, воевали недолго. «Анна, нам нужно уходить отсюда немедленно», — сказал он и начал быстро собирать свой ранец. Кое-что из продуктов он сунул ей в руки. Она прижала это к груди и смущенно улыбнулась. Он мельком взглянул на нее. В улыбке Анны была благодарность. Уже опускались сумерки. Он вылез на край врага и осмотрелся. На станции все еще растаскивали завалы. Возле вокзала стояли пожарные машины. Шланги лежали на брусчатке. Из здания вокзала через пустые оконные проемы, черные от смолистой копоти, все еще валил дым. Видимо, внутри что-то продолжало гореть. «Да», — подумал Бальк, — «американцы наделали дел. Самолеты у них не хуже, чем у русских». Все работы на станции велись тщательным соблюдением светомаскировки. Только возле стрелки работала электросварка. Видимо, там особенно сильно пострадали рельсы, и их необходимо было срочно отремонтировать. Там же стоял под парами исправный паровоз, и солдаты, возможно, из числа уцелевших отпускников, вручную перекатывали вагоны, формируя новый состав. «Анна, прощай», — сказал он, указывая ей в сторону станции. «Видишь, я должен ехать, иначе я не попаду домой». Она закивала и сказала: «Я понимаю, Арнем, прощай, я тебя буду помнить». «Прощай, я тебя обязательно разыщу». Они крепко обнялись, чувствуя, как тепло их тел проникает через одежду и сливается в единое тепло, в единую дрожь. «Когда, Арнем?» «Когда окончится война, когда все это закончится, я тебя обязательно разыщу, Анна», — сказал он твердым голосом, как произносят клятвы. Она закивала в ответ, едва сдерживая слезы. «А когда она окончится?» — спросила она, когда он уже встал и шагнул в сторону станции. Бальк обернулся, посмотрел на девушку и сказал: «Еще не скоро, но я тебя обязательно разыщу, знай это». Ближе к рассвету рабочие местного депо, строительная команда, русские и польские военнопленные и отпускники, основную часть которых составляли солдаты Великой Германии, наконец расчистили путь, отремонтировали рельсы, и к искореженному перегону подошел короткий состав из 5 пассажирских, 2 грузовых вагонов и 1 платформы с зенитной установкой. «Разве это я мечтал увидеть на родине?» — думал Арнем Бальк, сидя у окна спящего вагона. «Теперь уже и здесь падают бомбы и гибнут от пулеметного огня люди, и не только военные, а значит и его родной Баденвайлер, возможно, подвержен не менее яростным атакам авиации союзников». К беспокойству за судьбу матери и родственников прибавлялось другое, такое же сильное. После встречи с русской Бальк вдруг понял, что снова хочет видеть ее. Он открыл глаза. В приглушенном свете плафона, скудно освещавшего проход, виднелись ноги лежавшего на полке соседа. На ногах драные носки, которые издавали крепкий мужской дух натруженных ног. Никого из находившихся рядом это обстоятельство не смущало. Там, на русском фронте, они нанюхались не такого. Бальк почему-то вспомнил фельдфебеля Гейнце. Теперь, после гибели командира расчета Штарфе, самым надежным в их взводе остался только он, долгожитель Гейнце, которого не только в роте, но и во всем третьем батальоне уважительно называли «папаша Гейнце». И только с папашей Гейнце теперь можно было поговорить откровенно, а именно о том, в какое дерьмо они попали. Папаша Гейнце никогда не одергивал любителей поговорить вольно. На идеи нации ему было наплевать, да и в то, что после победного окончания войны можно будет поживиться или выгодно устроить свои дела за счет побежденных, как о том толковали многие, он не верил. Папаша Гейнце, воевавший уже более 4 лет, был реалист и мечтал только об одном – вернуться домой, к своей семье, в своей собственной шкуре, чтобы проносить ее еще 40 лет. С 2 руками, с 2 ногами, но главное, Бальк, любил повторять он, не потерять голову, потому что стоит ее потерять, руки и ноги отлетят сами, в первом же бою, запомни это, сынок. Все они, кто старше 30, называли его так, и Бальк привык, потому что это свое «сынок» они произносили без какого-то оттенка пренебрежения или презрения, просто он был самым молодым солдатом в роте. Ноги штабс-ефрейтора из Великой Германии, однако, пахли очень сильно. Правда, они имели точно такой же дух, что и ноги какого-нибудь самого распоследнего щуце из простой пехотной дивизии. Трупы на русском фронте пахнут куда как отвратительнее, да и в госпитале были места, где лучше не вдыхать. То ли потому, что Бальк слишком сконцентрировался на бледных пятках штабс-ефрейтора, выглядывавших из рваных дыр пробитых носков, то ли солдат Великой Германии был слишком впечатлительным человеком, и вечерний налет москита и тандерболтов оставил в его душе столь глубокий отпечаток. Но сосед зашевелился, судорожно дернулся и закричал: «Летят! Летят!» В голосе его и неестественно торопливой интонации было столько ужаса, что у Балька сжалось все внутри, и на мгновение он почувствовал себя в крохотной ячейке на берегу Вытебети. Его ячейка, наспех отрытая, в общей линии обороны взвода, и на их линию зашли русские летающие танки Ил-2 и начали ее основательно распахивать из бортовых пушек и крупнокалиберных пулеметов. Бальк тоже готов был закричать нечто подобное, но в темном углу за ширмой плащ-палатки шевельнулась угловатая фигура другого солдата Великой Германии, и послышался грубый окрик и брань: «Заткните глотку этому недоноску!» После чего в вагоне снова установилась сонная тишина, нарушаемая только храпом спящих. И вдруг Бальк разглядел в этом полусумраке вагона лицо русской Анны, ее плечи и руки, ее ладони удивительно женственной и правильной формы. Такие ладони он видел на картинах Дюрера. Он прислушался и расслышал ее голос, который звал: «Арним, Арним!» Нет, нет, он вовсе не сходил с ума. Он переживал нечто иное, о чем давно тосковал. Еще в университете он мечтал познакомиться с девушкой, которая бы ответила ему тем же глубоким и искренним чувством. Но все сокурсницы, на которых он обращал свое пристальное внимание, видели в нем лишь успешного однокашника, у которого можно было всегда проконсультироваться по тому или иному предмету и переписать конспекты пропущенных лекций. «Конечно», — думал он, — «его возлюбленной будет немка, 100-процентная арийка, ведь в катехизисе Гиммлера 15 правил Ваффен-СС о крови германца сказано очень верно. Бальк выучил эту главу наизусть. «Кровь! В нашей крови мы несем священное наследие отцов и пращуров. Мы не знаем их, бесконечной чередой уходящих во тьму ушедших веков. Но все они живут в нас, и благодаря нашей крови живут вместе с нами в наших сегодняшних делах. Именно поэтому наша кровь священна. Вместе с ней наши предки дают нам не только плоть, но и сознание. Отрицать свою кровь значит отрицать самого себя. Вы обязаны передавать свою кровь потомству, поскольку являетесь звеном в цепи, тянущейся с незапамятных времен в отдаленное будущее. Эта цепь никогда не должна прерваться. Если же в вашей крови есть нечто порочное, что делает ваших детей несчастными и бременем для государства, то ваш героический долг в том, чтобы разорвать связь времен. Кровь – носитель жизни. Благодаря ей вы несете внутри себя тайну творения. Ваша кровь священна, ибо в ней живет божественная воля». Эти слова не были похожи на идеологемы эсэсовцев и коричневых. Бальк всегда критически относился к тому, что говорил фюрер, хотя помалкивал об этом, не признаваясь в своих сомнениях даже родителям. Но катехизис производил на него сильное впечатление. Многие его положения и мысли очень точно, без каких-либо пропагандистских зазоров и швов, накладывались на историю Германии, на то, что он студент исторического факультета Дюссельдорфского университета Арним Бальк чувствовал в себе самом как немец. Но теперь ладони русской Анны и ее шепот превращали пламенные фразы катехизиса в ничто. Философия Гиммлера не просто отступила на некий дальний план, она буквально рассыпалась. И этому внезапному разрушению, конечно же, способствовало то, что Бальк увидел и пережил на Востоке, в России. Даже глядя на все глазами солдата, он увидел многое. Может быть, потому что он смотрел на окружающий мир, а точнее на войну, на которую его призвали простым рядовым солдатом, глазами ветеранов роты, Штарфе и Гейнце, а также своих университетских преподавателей. А они успели сказать ему многое. И вот он, Арним Бальк, рядовой вермахта, встретив Остовку и полюбив ее, прерывал ту священную цепь, тянущуюся с незапамятных времен в отдаленное будущее. Но порочна ли их связь? Что порочного в том, что они полюбили друг друга? Да, отношения их торопливы, сумбурны, в них много изъянов. Но это не та порочная связь, о которой любит посудачить молва, и от которой предостерегают немцев идеологи нацизма. Их отношения чисты и непорочны, в них нет корысти. В них взаимное влечение здоровых и красивых тел, насколько красива их юность. Война и разница положения. Он солдат германской армии. Она остербайтер из России. Конечно же, разделяют. Но разделяют лишь условно, с точки зрения идеологии нацистов. Фронт же показал другую правду. Окопы многим выправили мозги. И те разговоры, которые порой, выпив шнапса, вели между собой Унтерфельдфебельштарфе и папаша Гейнце, открывали глаза на другую правду. Та правда, очищенная от трескучих фраз Министерства пропаганды и ответственных за идеологическое обеспечение роты, которые время от времени появлялись в окопах, была более жестокой, от нее сильнее пахло потом и иными запахами войны. Но в своей глубине она оставляла дорогу назад, маленькую, едва заметную тропинку на родину, к семье, к жизни без бомбежек и смертей товарищей. Та тропинка вела и к тому, что Арним Бальк пережил вчера, во время бомбежки английских и американских самолетов, в пещере на берегу ручья. «Ваша кровь священна, благодаря ей вы несете внутри себя тайну творения, связь времен. Но столь же священна и кровь Анны, и она в той же мере несет внутри себя тайну творения и мощь своего рода». Штабс-ефрейтор на верхней полке вновь застонал во сне. В полдень следующего дня Арним Бальк стоял в прихожей своего дома на окраине маленького городка у подножия Альп и обнимал мать, задыхавшуюся от слез радости, вновь нахлынувшего чувства непоправимой утраты. «Мама, мама, ну что ты плачешь? Я же вернулся, вот, видишь, все хорошо». И он снова обнимал ее теплые плечи и трогал гладко зачесанные волосы. «Сынок, сынок, сынок!» — шептала в ответ госпожа Бальк, и язык ее не мог осилить следующей фразы. И только когда он отстранил ее и огляделся, увидел, что на плечах матери лежит черная накидка, которую она надевала давно, когда умерли вначале бабушка Арнима, а потом дедушка. Он догадался, о чем она напряженно и мучительно молчала. «Мама!» И он пристально посмотрел в ее глаза. «Мне давно нет писем от отца. С ним что-нибудь случилось?» «Да, сынок, да. Папы больше нет. Сталинград!» Фрау Бальк не договорила последней фразы. Арним почувствовал, как она тяжелеет в его объятиях, и подхватил мать на руки. Он положил ее на диван. И в это время из смежной комнаты вышла девушка в белом переднике, держа на старом серебряном подносе стакан с водой. «Вот, возьмите, пожалуйста, это поможет фрау Бальк», — сказала с едва заметным акцентом. «Помогите мне, быстро! Держите стакан, вот так! Спасибо!» И он невольно взглянул на девушку. Фрау Бальк вскоре открыла глаза и зарыдала. Бальк отвел ее в спальню. Когда она уснула, он вышел в гостиную. Девушка в белом переднике по-прежнему стояла возле кушетки с подносом в руках. Похоже, она ждала распоряжений. «Вы кто?» — спросил ее Бальк. Мать ему однажды написала о русских работницах на ферме, о том, что одну из них она держит при доме, чтобы содержать комнаты в чистоте и порядке. Возможно, эта девушка и есть та самая прислуга по дому. «Меня зовут Александрой, я из России», — девушка говорила тихо, ровным голосом, не поднимая глаз. Он кивнул и после небольшой паузы выдавил из себя: «Арним Бальк». Девушка стояла в прежней позе, не поднимая глаз, и когда он назвал свое имя, поклонилась в знак благодарности и покорности. Пуля летела по лесу, цели нигде не было, но полет ее никогда не оставался бесцельным. Гул и сполохи передовой остались где-то позади. Однажды она облетела поле, уставленное скирдами соломы, и деревню, наполовину сожженную, но наполовину все же уцелевшую. Из печных труб струился дымок, и его запах, и сизоватый цвет, и то легкое струение, которое не имело ничего общего с тем, что привыкла видеть она каждый день и каждое утро, заставили ее изменить полет и еще раз пронестись над десятком нетронутых огнем крыш. Война ушла из этой деревни, разбросав по окрестным полям и пригоркам груды искореженного металла. Железо уже успело покрыться ржавчиной, и оно выглядело среди рыжих трав осени совсем не грозно, а скорее нелепо. Это была земля, территория, где она была уже чужой и ненужной. Пуля набрала высоту и нырнула в лес. Неужели она здесь не найдет себе достойной цели? Неужели здесь люди уже забыли войну? Глава 16. Уже трое суток, день и ночь поочередно сменяют друг друга через 6 часов. Воронцов, Родовский и Иванок сидели в засаде. Засаду устроили в том самом овражке, где Воронцов встретился с фуражиром Юнкерна. Но тот больше не появлялся. На четвертый день Рано утром Воронцова сменил Иванок. «Саш, а может он маршрут поменял? Ходит теперь спокойно по другой тропе, а мы его тут, в этом сыром овраге, караулим». То, что человек Юнкерна сменил тропу, логике событий вполне поддавалось. Напоролись на СМЕРШ, значит, их пребывание уже обнаружено, их ищут. Юнкерн ранен. Это вторая причина для смены тропы и дополнительных мер предосторожности. И последнее. В тот раз, когда Воронцов подкараулил здесь к лечению, тот тащил с собой два мешка продуктов. Возможно, тот поход в Андриенки был последним. Но это означает и другое. Юнкерн планировал перестрелку с патрулем СМЕРШа. Воронцов понимал, что в его предположениях есть натяжка. Но если все же так и есть, то значит, никакой перестрелки возле Шайковки не было. Юнкерн просто избавился от Владимира Максимовича. А ранение самого Юнкерна, а еще два трупа. Но тут-то как раз все ясно. Владимир Максимович стрелок хороший, да и человек осторожный. И если он что-то заметил за Юнкерном, то наверняка держал пистолет под рукой. Эх, Владимир Максимович, Владимир Максимович. Ладно, через 6 часов за тобой придем. Успокоил Воронцов своего сменщика. Поищем другую тропу, если она есть. Сейчас в лесу след человека. Найти не так-то просто. След человека в лесу всегда найти непросто. Но он всегда остается. Ладно, Иванок, заступай, а я прилягу на полчаса. Обычно Воронцов уходил отдыхать на хутор, отсыпался там, на сене. Но в этот раз решил сходить к Родовскому. Нужно было что-то предпринимать. Кличение не появлялся. Возможно, там в лесу что-то изменилось. Родовский лучше знает повадки разведчиков и диверсантов Черного Тумана. Через полчаса Иванок его разбудил. Воронцов продрог, лежа на подстилке из лапника и отсыревшего моха. Но спал крепко, как научился спать в окопах. Полчаса крепкого сна вполне стоили беспокойного сна во всю ночь. В ближнем ельнике перекликались сойки. Воронцов прислушался. Нет, в их перекличке не было ничего особенного. Стая кочевала по территории своего обитания, кормилась, переговаривалась. Ветер шевелил вверху остатки листвы. Лес жил обычной своей жизнью. «Нынче много орехов!» Иванок похлопал по белой сумке, сшитой из парашютного шелка, лежавшей у него под головой. «Пока шел сюда, набрал. Детей в прутках угощу. Маме оставлю». «А ты что, куда-то собираешься?» «Я ж тебе не раз говорил. Вместе с тобой пройдешь переосвидетельствование и вместе туда». И Иванок махнул рукой в сторону запада. «Фронт, это тебе не пионерлагерь?» «А то я не знаю, что такое фронт!» — хмыкнул Иванок и хрустнул орехом. «Ты своей наковальней особо не стучи, за версту слыхать, понял? И сумку листвой присыпь. Разведчик! Развесил парашют!» «Да я только попробовать! Смотри, какие хорошие нынче орехи! Полные, не червивые! Хочешь попробовать?» «Спасибо, по дороге наберу. Они под листьями, под верхним слоем. Пощупаешь и сразу поймешь, где лежат». Глаза и все лицо Иванка вдруг приняли иное выражение. Воронцов увидел перед собой не того юркого партизана и хладнокровного снайпера, каким знал его в недавнем прошлом, а деревенского мальчишку, чем-то похожего на него самого, Воронцова, но не нынешнего, а того прошлого, и сказалось другой жизни, которая ушла в одно мгновение. Теперь, вспоминая и родное Подлесное, и разбросанные вдоль речки, и по подгоричью дворы, и лица матери, сестер и всей родни, он иногда пытался вспомнить себя тем, 15-летним, беззаботным. Но не мог, ничего не получалось. Вспоминалось многое, и извивы проселочных дорог, и мерцание разноцветных, отшлифованных песком галышей, на переезде через речку на Быстрине, и запахи огорода и нагретого солнцем пригорка, которые они гурьбой грели своими дрожащими от холода животами после купания. Только себя на том пригорке он представить не мог. И вот Иванок взглянул на него словно из прошлого, и Воронцов с какой-то затаенной, мгновенно возникшей благодарностью, которая могла также мгновенно исчезнуть, иссякнуть, взял протянутую ему горсть орехов, молча повернулся и пошел краем оврага в сторону ельника. Вначале он шел след в след по старому наброду, оставленному здесь им самим и его напарниками. Потом, выбравшись в ельник, вздохнул с облегчением и осмотрелся. Война шла далеко от этой поляны, на которой вот-вот появится солнце и зальет ее всю, от верхушек елей и берез до муравьиных кочек. Война здесь даже не слышна, только иногда ранним утром, когда еще спит ветер, а не только лес, со стороны Шайковского аэродрома изредка доносились звуки тяжелых моторов. Правда, однажды торопливо и гулко простучали, как подкованные лошади по мосту, зенитки. Аэродром жил своей жизнью. Истребительные части, действующие в непосредственной близости к передовой и обычно базирующиеся на небольших, наспех оборудованных аэродромах подскока, сменились бомбардировочно-штурмовыми. Но вскоре на запад, ближе к фронту, перебазировались и они. И в Шайковку прибыл полк дальнобомбардировочной авиации. Запуск тяжелых моторов Ил-4 слышали в утренней прозрачной тишине обитатели многих окрестных деревень, в том числе и хутора Сидоряты. Аэродром, летные казармы, стоянки самолетов, ангары, сами самолеты и были целью диверсантов Черного тумана. Если только они одни. «Почему до сих пор он не дома?» — думал Воронцов. «Да под Лесного рукой подать, там его ждут не дождутся, а он бродит по чужому лесу и кого-то выслеживает. Зачем ему чужая судьба, чужие интересы, чужие желания и страхи, чужой риск?» Воронцов сел на валежину, перегородившую небольшую полянку, перекинул на колени Пелагеин автомат, покачал головой, удивляясь своим мыслям и стыдясь их. «А Зинаида?» — окликнул он себя вслух. «А дети? Улита?» Воронцов улыбнулся, вспомнив лицо дочери, обрамленное белым старушечьим платком, доставшимся ей, видать, из старого сундука. Ее внимательный взгляд, так напоминавший всегда глаза той, которая лежит теперь под песчаным холмиком, заросшим черничником на берегу озера. «Когда приеду в следующий раз, — решил он, — привезу Улите платок и еще что-нибудь. Платок обязательно. И ленты разноцветные, шелковые, чтобы она радовалась, что у нее такие красивые ленты. В следующий раз. В следующий раз, — повторил он вслух и задумался над смыслом сказанного. Всякая мысль, которая так или иначе касалась будущего, неминуемо обретала второй смысл. И тот второй затоплял настоящее, растворял в толще своих холодных и непросветленных вод радость настоящего. Старые солдаты, ломавшие не первую войну, говорили: «На фронте живи минутой, не загадывай и на час, не откладывай в дальний карман махорку про запас, не собирай трофеи. Жив, каша в котелке есть, глоток свежей воды во фляжке. Тем и радуйся, значит, жив. А это для солдата главное. Это, по сути дела, все, что может солдат получить на войне. Остальное будет потом, если это потом для тебя наступит». Пытался и он жить так, как учили старики. Нет, не получалось. Всегда что-нибудь мешало. Вышло солнце, и лесная полянка сразу заполнилась тем скудноватым, но таким желанным и радостным теплом, которое случается порой в октябре, за неделю-другую перед наступлением ненастья. Воронцов привалился спиной к обломанному толстому суку и некоторое время смотрел в дальний угол полянки, выстланный яркой листвой орешника, еще не тронутой тленом. Похоже было на то, что там расстелили прямо по земле белые простыни, а их залило солнцем, и теперь в одно мгновение из белых они превратились в ослепительно желтые. Неужели где-то идет война, гибнут люди, товарищи, с которыми он, курсант, а потом младший лейтенант и лейтенант Воронцов, вынес столько мук, что казалось, всех их, бывших рядом с ним с 41-го года и выживших, надо освободить от этого тягла, иначе не выдержит сердце. Вон и Петр Федорович заметил, что постарел, что не по своим годам приобрел характер. Как хорошо на родине! Боже, как хорошо! Вот и в Подлесном должно быть, сейчас такая же тихая благодать кругом, и в лесу, и в полях, и никакого юнкерна, никаких диверсантов. И туман в пойме, чистый, белый, настоящий, а не черный. Воронцов закрыл глаза. Желтые прозрачные простыни стали исчезать. Но покоя это не нарушало. Напротив, наступало такое умиротворение, а тело окутывало такая теплынь и легкость, что Воронцов не пожелал противиться своему новому состоянию. Его понесло, закачало по зыбким волнам. «А что, сынок, сладко спится на покосе?» Отец стоял в тумане, странно возвышаясь над ивовым кустом, не всей своей фигурой, а только верхней ее частью. Другая была словно чем-то занавешена, то ли туманом, то ли кустом, то ли вовсе отсутствовала. «А вставать надо! Надо, сынок, вставать!» — снова сказал отец. Глаза отца светились радостью встречи. Так смотрят в глаза друг другу родные люди, которые не виделись годы. «Солнце заспишь, роса уйдет, сухую траву не укосишь!» Ему хочется ответить отцу, сказать ему, что не о том он сейчас говорит. Хочется подбежать к нему, обнять живого. Но какие-то силы держат его немым и неподвижным. «Мать расстроишь», — снова проговорил отец. «Сестры плакать будут. Дом без мужика». Почему он говорит такие слова? Почему в глазах отца такая тоска и такая боль? Ну что с того, что не успею скосить лук на эту зарю? Скошу вечером, когда выпадет новая роса. Луг наплывает высокой стеной травы, набрякшей дымчатой росой. Как хорошо стоит трава, как удобно ее такую будет косить. А ему все еще не хочется вставать с мягкой, духмяной подстилки, только косье рогатой липовой ручкой, отшлифованной до зеркального блеска, больно впивается в спину чуть ниже лопатки. И зачем он положил косу рядом с собой? Это же опасно. Невозможно вытянуть ноги, обрежешься. Ноги затекли, по ним поползли мурашки. Посплю, посплю еще чуток, подождет лук. Мать расстроишь. Мать придет из деревни, трава уже в рядах будет лежать. А сестрам с чего плакать? Мысленно он повторил еще раз последние слова отца. Сестры плакать будут. Воронцов очнулся так же неожиданно, как и задремал. «Вставай!» — крикнул отец, взмахнул рукой, будто намереваясь дотянуться до него и ударить. Он рывком вскочил с валежины. Сон еще держал его. Показалось, что во сне он резко выпрямил ноги и мгновенно начал срезать их острой, отбитой с вечера и отточенной косой. Он рухнул на землю, и это его спасло. Короткая автоматная очередь, выпущенная в него с дальнего угла полянки, как раз оттуда, где сияли солнечные простыни, именно поэтому именовала его. Пули обрубили ветки орешника на уровне плеч. Стрелявший целил в грудь, и стрелком он был хорошим, но судьба оказалась не на его стороне. Падая на землю, Воронцов успел заметить человека в куртке и бриджах древесной лягушки. Человек выглядывал из-за старой орешины и целился в него из немецкого автомата. Тотчас горячая шелестящая струя пролетела над головой, буквально в сантиметре от правого виска. И Воронцов понял, что стрелявший в него промахнулся. Но, видимо, это была уже вторая очередь, потому что первой древесная лягушка перебила ему ноги. Падая, он машинально снял автомат Пелагеи с предохранителя и, выкинув его вперед в правой руке, дал длинную слепую очередь. Автомат умолк, когда в рожке закончились патроны. Воронцов поднял голову и посмотрел туда, где оседал на солнечные простыни, изорванные его пулями, сизый пороховой дым. Древесная лягушка лежала под орешиной, бурым холмиком. Холмик еще подавал признаки жизни, но движения его были беспорядочны и неосмысленно хаотичны. «Попал!» — сразу понял Воронцов. «Теперь надо было позаботиться о себе. Что с ногами?» Он подтянул к себе ступни и посмотрел на сапоги, и, не обнаружив ни на носках, ни на голенище характерных следов, оставляемых пулями, вдруг понял, что с ним. Он с радостью задвигал пальцами, разгоняя мурашей, вскочил на ноги и, хромая, забежал за ближайшее дерево и начал перезаряжать автомат. «Кто там?» — лихорадочно соображал он, ставя автомат, заряженный новым рожком, на боевой взвод. «Кличеня или кто-то другой? Если Кличеня, то, скорее всего, один. А если не Кличеня?» Через несколько минут напряженной тишины со стороны брода послышались осторожные шаги. Воронцов узнал Иванка. Шаги затихли вблизи полянки, где-то совсем рядом. «Разведчик есть разведчик», — подумал Воронцов о своем напарнике. «И осторожен, и терпелив. Теперь будет выжидать». Замер и Воронцов. В такую минуту со стороны лощины можно было ждать не только Иванка. В группе Юнкерна тоже народ бывалый, натасканный. Но то, что в зарослях орешника и бересклета замер Иванок, Воронцов знал точно. Просто стоило подождать еще минуту-другую, не подоспеет ли на выстрелы еще кто-нибудь. Воронцов, осторожно, стараясь двигаться медленно, плавно, как вода в тихой реке, выглянул из-за дерева. Автомат Пелагеи стоял на режиме автоматической стрельбы. «Сань!» — тут же послышалось из-за кустов. «Ты живой?» Иванок его заметил первым. Сейчас Иванок держал Воронцова в прицеле своего трофейного карабина, а Воронцов так и не смог уловить ни единого движения. Даже ветка нигде не качнулась, листок не шелохнулся. «Живой!» — откликнулся Воронцов. «Пройди по кругу, посмотри, нет ли где следов, потом сюда». «Кого стрельнул? Кличеню?» «Еще не знаю». «Вот сволочь, на меня не пошел!» И Иванок зашуршал листвой, обходя полянку. Древесная лягушка лежала там, где застала ее длинная, во весь рожок очередь, почти в упор. Ствол и затвор пелагейного автомата были теплыми, и запах сгоревшего пороха все еще стоял над полянкой, запутавшись в сухих будыльях травы и раскидистых ветвях орешника. Автомат с откинутым прикладом лежал в двух шагах от древесной лягушки, ближе к Воронцову. Где-то там, позади, в стволах берез и осин, застряли пули, выпущенные из автомата, который лежал теперь в нескольких шагах от Воронцова. Если бы хотя бы одна из них изменила траекторию своего полета, сейчас бы Кличеня или кто там в десантном камуфляже стоял над ним и разглядывал его автомат МП-40 и неловкую позу наповал срезанного точной очередью в упор. Дым короткой очереди, выпущенного из лежавшего на земле автомата, смешался с дымом длинной очереди, выпущенной Воронцовым. Его теперь не разделить, и земле, которая сейчас равнодушно впитывает кровь убитого, все равно, чью кровь поглощать и растворять среди корней трав и деревьев. И самим деревьям, запрокинутым голыми ветвями в небо, все равно, кто лежит сейчас под ними, человек в камуфляже древесной лягушки или кто-то другой. Там, в окопах, Воронцов и не задумывался над такими мелочами. Там они ничего не значили. Он так и не подошел к убитому, пока из орешника не появился Иванок. «Ну что, твой лось или не твой?» — спросил он Иванка. «Он! Кличеня! Вот скотина! Готов!» И Иванок повернул носком сапога запрокинутую голову убитого. Спустя час небольшим они вернулись на хутор. Воронцов протянул Родовскому автомат к лечению, запасные магазины, и сказал: «Ну что, пойдем?» «Надо идти», — ответил Родовский. Из-за сосен вышел монах Нил и долго смотрел им вслед, пока их фигуры не превратились в тени, и тени не исчезли среди подлеска, который все еще сиял в лесу разноцветным осенним сиянием. Пуля летела над знакомыми местами. Нет, война отсюда не ушла. Самолеты взлетали с тылового аэродрома. Они тяжело отрывались от земли и ложились на курс в сторону заходящего солнца. Они несли тонны бомб, и тысячи пуль дремали в промасленных лентах скорострельных пулеметов, расположенных в кабинах стрелков. Работа войны продолжалась и здесь. Слишком глубоко здешняя земля пропиталась кровью солдат. Пройдет год-другой. Если война сюда не вернется, вырастут новые травы. Затянет песком и глиной окопы и воронки. Неужели и ей тогда валяться где-нибудь на нагретом солнцем песке или ржаветь в мокрой от дождя глине на коровьем выпасе?